Слава нашему Господу! Еще раз добрый вечер всем. И мы сегодня с вами должны закончить четвертую главу первого послания, второе послание к Коринфянам. У нас остался небольшой отрывочек с 13 стиха до конца. Поэтому давайте мы зачитаем этот текст и поговорим. Напомню, что речь идет именно о тех страданиях или трудностях, которые испытывают люди, посвятившие себя на служение Богу, и как бы от первого лица или от первого поколения служителей, которые были с Иешуа, ходили с ним через апостолов, Господь дает нам вот это слово. Я немало не сомневаюсь, что это слово, оно крайне необходимо, особенно нам, живущим в последнее время. Потому что тогда они жили как бы в начале всего вот этого, а мы живем в конце. Тогда был период, когда благая весть заполнила весь Израиль и потом выплеснулась на весь остальной мир. Сегодня мы живем в то время, когда благая весть вернулась в Израиль. И отсюда снова как бы идет вот это заполнение сердцевины. 4 глава, 2 Коринфянам, с 13 стиха. «Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иешуа воскресит через Иешуа и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Амин. Отрывок начинается с цитаты, которую мы находим в Псалме. Это 115-й Псалом. Несмотря на то, что контекст самого Псалма отличается от того контекста, который мы с вами читаем. Здесь используется Раби Шаулем просто сама идея. «Я говорил, потому что веровал». Мы можем открыть Псалом и дальше он говорит, и мы веруем, потому и говорим. В контексте послания к Коринфянам мы видим, что это касается благовествования. Давайте мы заглянем просто в 115-й Псалом, первый стих. «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен». Контекст тоже говорит о трудностях, о страданиях, да, перенесенных за Слово Божье. Здесь отрывок «Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен, я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь» и так далее. Я бы все-таки хотел использовать вот это словосочетание «Я веровал, и потому говорил». В Писании есть стих, который говорит, что «От избытка сердца говорят уста». Другими словами, то, чем наполнен человек – об этом он и говорит. И автор этого псалма точно так же. Он разочаровался в людях, всякий человек ложь. Он, видимо, попадает в ситуацию такую как бы сложную, но продолжает говорить Слово Божье, потому что верит не в то, что люди исправятся даже или станут хорошими. Верит в то, что делает Бог в жизни этого человека. Я думаю, что это очень сильная точка опоры для нас. Потому что если взять, например, Ноя, который тоже говорил, потому что веровал, правда? Говорил людям, что будет потоп. Почему говорил? Верил тому, что сказал ему Бог. Но люди никак не отреагировали. Можно было бы потерять надежду, можно было бы разочароваться, но Писание говорит, что верою Ноя Бог осудил весь тот мир. Поэтому как это может не показаться странным для некоторых людей? Мы верим ради себя. Мы верим ради нашей жизни, понимаете? Всегда как бы нас учат, и это правильно то, что учат, что мы должны для других жить. Аминь. Но если мы не возлюбим себя, как мы сможем любить другого? Да? Люби ближнего, как самого себя. А если человек себя ненавидит, то он теперь что должен? Ненавидеть ближнего. Сначала он должен научиться любить себя. Я хочу сказать, что если я, ты, любой человек, не будет испытывать благодать, как он даст эту благодать другим людям? Если он не будет переживать отношения с Богом, как он научит других людей этим отношениям? Я веровал и потому говорил. Да, от избытка сердца говорят уста, и даже в трудный период, когда мы уповаем на Бога, Он дает нам силы говорить о Нем в любое время нашей жизни. И здесь, в нашем отрывке, мы видим, что Рабби Шауль тоже говорит: «Я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим». В послании к римлянам, давайте мы откроем 10 главу. Десятая глава, 10 стих. 10 стих объясняет, почему человек говорит, почему он проповедует. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Когда человек верует, его вера приводит его к праведности. То есть он перестает нарушать законы или заповеди Божьи, если хотите. Но этого недостаточно, потому что когда человек входит в состояние праведности, он должен еще исповедовать устами свою веру. Он фактически должен объяснить другим людям, почему он так верует, почему он так поступает в этом мире. И здесь есть та же связь. Поскольку человек верит, именно по этой причине он свидетельствует о своей вере. То есть говорит. И здесь вот в этом месте, в этой точке, нужно разделить ее на два, как бы, снова пункта. Нужно говорить устами, и очень важно говорить делами. То есть подтверждать свои слова конкретным действием, которое будет соответствовать Священному Писанию. Поэтому для нас, верующих Нового Завета, и вообще для всех верующих, недостаточно только говорить. Сегодня это нужно объяснять. В то время, когда Рабби Шауль писал, я думаю, что это были вещи сами собой разумеющиеся, потому что в иудаизме само по себе как бы заявление или что-то говорить можно не обязательно словами. Говорить можно делами или своим действием. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Это два звена одной цепи. Невозможно сердцем веровать к праведности и устами ничего не исповедовать. И наоборот, невозможно что-то исповедовать по-настоящему, если сердце не верует или не ведет человека через доверие Божьему Слову к состоянию праведности. Фактически мы все проходим путь исправления, то есть Бог постепенно нас исправляет. И кого-то корректирует, наверное, но даже те люди, которые родились в верующих семьях, дети верующих родителей, точно так же нуждаются в полном руководстве Духа Святого, родителей своих, Бога. У них, возможно, как бы легче им стартануть, им проще как бы приблизиться к Богу, поскольку у них дома есть пример, теоретически должен быть, да? Пример того, что у родителей есть общение с Создателем, и для них Бог и Его Слово являются авторитетом. Тем не менее, такие люди или такие дети тоже должны в определенный период своей жизни сделать свой выбор самостоятельно. в своем сердце исповедовать полную веру в Иешуа. И делать это не потому, что теперь это говорит папа или мама, а делать это потому, что не может не делать. Потому что в сердце уже произошло рождение свыше. И этот подросток, ребенок, молодой человек, он не представляет себе, что он может жить теперь по-другому. Этот выбор он должен сделать сам. Еще раз подчеркну, родители должны помочь ему в этом, направить его в это своим примером. Слов не просто будет недостаточно. Я вам скажу, если родитель говорит одно, а делает другое, его слова будут в минус работать. Это будет восприниматься детьми как обман, как несоответствие правде. И ребенок скажет, я честнее тебя, я правдивее тебя. По крайней мере, я не буду лицемерить, не буду притворяться. Я выберу путь и буду идти путем другим, но я буду тем, кто я есть. И если мы реально хотим, чтобы наши дети и внуки, они приблизились к Богу, то дома, в обычной обстановке, нужно явить им это через свою жизнь, через свои дела. Зная, что воскресивший Господа Иешуа воскресит через Иешуа и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Фактически это продолжение мысли. Поскольку человек верит, он исповедует свою веру, он живет этой верой, он говорит миру своими делами и опирается он на знание. Еще раз я хочу сказать, что, к сожалению, есть такое как бы затертое клише в мире верующих людей, что знание надмевает, и поэтому любое знание, оно как бы плохое. Лучше ничего не знать, а просто верить. Знание, а как бы воспринимается как какая-то неживая такая вот высохшая совершенно категория, которая мешает правильно жить и правильно верить. Вот как-то так насаждается эта идея. Когда мы читаем Писание на иврите, и мы то же самое встречаем в переводах, в данном случае в русском переводе, да, синодальном, написано, зная, что воскресивший Господа Иешуа воскресит через Него и нас. Тут речь не идет о вере, речь идет о знании. Что это за знание такое? Друзья, это тоже вера, но одна из разновидностей веры. Я напомню вам, что вера как бы компонуется или состоит из трех основных составляющих. Вера знания – это как раз то, о чем здесь говорится. Это то, что ты знаешь наверняка, пережив определенный опыт хождения с Богом, доверяя Ему, и теперь ты это знаешь, для тебя это факт, но это не просто наука, понимаете? Это не математические выкладки, это знание или опыт жизненный человека, который все равно базируется на вере. Напомню вам просто, что существует три вида проявления веры, правильно, наверное, сказать. Вера может проявиться в трех направлениях. Вера знания, это вера когнитивная, когда человек наверняка знает, и не обязательно человек, допустим, та вера, о которой говорит Иаков во 2 главе, 19 стих, помните? И бесы, ты веруешь, что Бог един, правильно делаешь, но бесы, он говорит, тоже веруют и трепещут. Вот там как раз говорится о вере знания или вера когнитивная. Это то, что знает существо по факту. Человек, либо падшие ангелы, превратившиеся в бесов, они знают, что Бог есть. То есть им не нужно это доказывать, другими словами. Верующему тоже не нужно доказывать, что Бог есть. Правда же? Никто из нас не требует доказательства. Мы знаем, что Он есть. Но как мы это знаем? Мы верим. И для нас эта вера уже стала знанием определенным. Вот это первая как бы составляющая или компонент веры целиком. Второй компонент – это вера эмоциональная или аффективная, когда человек переживает какие-то внутри себя проявления, действия на нем Святого Духа, или он молился о чем-то, и вдруг Бог ответил, и у него внутри он может заплакать от радости, правильно? Может засмеяться от радости, может просто спеть псалом, и при этом будет захлебываться смехом. Ну, не смехом в плане хохотать, да, от того, что щекочут. А именно будет его переполнять вот это возвышенное чувство восторга, что Бог, вот Он явил Себя вот так. Это эмоции. Дело в том, что Бог не создал нас, людей, такими вот бесчувственными. Эмоции – это фон, на котором проходит вся наша жизнь. Эмоции – это наша реакция на внешние факторы или раздражители. Любой раздражитель – это не обязательно отрицательный раздражитель, правда? Но он что в плане раздражает? Он как бы возбуждает какие-то внутри нас, я не знаю, рецепторы. Наверное, даже они не относятся к телу, но находятся внутри тела. И вдруг у тебя радость. Ликование, или человеку грустно, или еще там что-то. Это эмоции. Или человек испытывает чувство гнева. Это все вложено в человека Богом. Почему? Иначе мы были бы неполноценными людьми. Но все вот это нам нужно направить в правильное направление, правильный вектор придать вот этому проявлению в нашей жизни. И даже когда над нами верх берет плотская природа, эмоции тоже проявляются. Они в любом случае проявляются. И наша задача научиться направлять наши эмоции или контролировать их, как бы в хорошем смысле слова, да, контролировать. Чтобы все это созидало нас, а не разрушало. Вторая компонент или вторая составляющая веры – это наши эмоции, наша реакция. И третья составляющая нашей веры – это вера функциональная, когда я что-то делаю, потому что верю. То есть, почему я так поступил? Не потому, что меня к этому подвигнули эмоции, а? И не потому, что мне это выгодно, потому что я знаю, что Бог есть. И я поступаю так, исходя из этой данности. Это вера функциональная. Когда мы, вопреки логике этого мира, поступаем по Божьему Слову. Божье Слово говорит, и мы так делаем. Это функционально, то есть вера в действие. Мое действие. Вот об этом говорит Иаков, что вера без дел мертва. Ты можешь знать, как бесы, но этого недостаточно. Или там, он не пишет, но человек может, соприкасаясь с Духом Святым, чувствовать что-то, но этого тоже недостаточно, если он не делает. Потому что функциональная вера – это уже плоды, это плод, некий результат моей веры, вылившуюся в определенную линию поведения. И тогда другие люди тоже могут сказать, что да, это действительно верующий человек, задаться вопросами и двинуться дальше. И я бы сказал, что такая вера, состоящая из трех составляющих, из трех компонентов, чтобы не было тавтологии, состоящая из трех компонентов, она похожа на нитку, скрученную втрое, которая не скоро порвется. Вообще не порвется. Это из книги Экклесиаста. Да. И я вам скажу, этот принцип мы можем использовать, конечно же, и в других сферах нашей жизни. Но почему бы это не применить к нашей вере? Если эта вера сплетена, как канат, да, как шнур вот этот, веревка, из трех нитей каждая будет поддерживать. Поэтому и эмоциональная реакция наша хорошо, правда? И знание, и действие. В данном случае здесь написано, зная, что воскресивший нас Господь, который воскресивший Господа Иешуа, Он и нас через Него воскресит. Вот это знание, это и есть вера. Я просто немножко расширил, чтобы вы не думали, или другие, кто будут слушать это, не думали, что тут речь идет о просто информации. Нет. Это знание в скобках нитка. Это знание вера. Или вера когнитивная. Ибо все для вас. То есть Бог создал и сделал вообще все для человека. Он настолько как бы благословил, что фактически Он говорит, что даже какие-то вещи, например, вот, любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не написано, что все является благом. Нет, оно содействует ко благу. Понимаете? Ну, допустим, вот пример такой я приведу. Сидит человек, а вы знаете, вот сейчас это все там упадет вниз. И вы ему говорите, а он не реагирует. Вы берете иголку и вот так раз этим шилом, он вскочил и отбежал, еще кричит, ты что делаешь? И тут раз, все это обвалилось. А ты говоришь, да ничего, так просто. То есть ты-то кольнул его, потому что по-другому не реагировал он никак. Для чего? Чтобы спасти его жизнь. Это просто пример. Ко благу. Когда шило колет в ногу или часть ноги верхнюю, ну, неприятно. Это заставляет человека передвинуться. Но в итоге это ему ко благу. Иногда Бог просто, поскольку уже не слышит человека, Он его Сын, Он рожденный свыше, Он какие-то вещи делает ко благу. Проблема, когда даже в этом Он не реагирует. Ну, колет, ладно, пусть колет, буду все равно сидеть. Вот это уже проблема. Понимаете? Нужно как бы реагировать. И для того, чтобы реагировать, нужно же выстраивать отношения с Богом, чтобы слышать Его голос. Еще тогда, когда Он говорит потихоньку, а не тогда, когда уже гром и молнии. Все для вас. Для чего? Чтобы обилие благодати, тем большую во многих, произвело благодарность во славу Божию. Наша благодарность Богу приносит Ему славу. Потому что, как мы говорили в субботу, вообще благодарность Богу – это наше посвящение, это наше служение. Вот тогда наша благодарность приносит Богу славу, когда мы посвящаем себя на служение Ему, когда мы в своей жизни от чего-то можем отказаться и сделать что-то, ну, такое вот не очень может быть интересно. Я сейчас вспомнил, вот в моей жизни был момент, когда как бы попросили поучаствовать в программе, мы участвовали в подготовке вот этой программы, знаете. И я вместо того, чтобы идти на работу, 2 недели сидел из листной бумаги, взрослый дядя, ножницами вырезал там сердечки, я не помню еще что-то, и мы это все подписывали, ну, чтобы потом это благословить других людей. То есть, но после этого Бог благословил меня не в 2 раза, но почти в 2 раза больше заработком, причем в более короткие сроки, и более простая была. Я тогда кабланом работал. Более как бы была простая работа, которая состояла из 2 объектов, а не из 1 тяжелого. 2 легких. И поэтому в сумме, там, вместо того, чтобы работать как минимум месяц, я за 2 недели заработал где-то на 60% больше, чем мог тогда заработать. И вот эти вещи... Знаете, даже если бы я и не заработал, я бы все равно пошел это и сделал. Но я могу об этом засвидетельствовать, потому что, делая свой выбор, я не знал будущего. Понимаете? Это просто была благодарность Богу за спасение Его. Это была благодарность Богу за то, что Он в моей жизни что-то передвинул, что-то сделал. И для меня это была не такая большая там уже и жертва, потому что, знаете, когда ты действительно реально понимаешь, что тебе списано, вот списалось, простилось, все остальное уже немного кажется. Поэтому Бог для нас делает все, чтобы в нас благодарность возрастала. Очень плохо, когда в людях с годами благодарность гаснет. Понимаете? Я очень взываю вот ко всем, кто будет, кто сегодня тут это слушает, кто это услышит в будущем слово. Нельзя, чтобы наша благодарность Богу превращалась в рутину, чтобы служение Богу уже, знаете, обрыдло человеку, но он все равно это делает. Нельзя. Нельзя. Лучше уже взять тайм-аут. Но не делать этого, потому что служение Богу, это должно быть всегда, как в первый раз, понимаете? Всегда. Это должно быть, ну, дыхание жизни. Вдох-выдох. Естественное состояние рожденного свыше человека. Естественное состояние спасенного. Поэтому благодарность Богу в нас, она должна больше и больше становиться. А для этого нужно не роптать на Бога, а каждый день благодарить Его, чтобы эта благодарность не сходила с уст твоих, чтобы эта благодарность перетекала в твои действия. И тогда она внутри тебя будет формироваться, утрамбовываться, уплотняться и будет иметь правильный вот вес такой. И тогда воздействие будет на внешний мир. Через это Бог примет себе славу, друзья. Я просто всех призываю встрепенуться, ободриться или ободриться, протрезвиться и жить с благодарностью Богу за то, что есть сегодня. Две руки, две ноги, работа или автола, у кого что сегодня, да? Благодарить просто Бога за то, что есть. Потому что все это содействует нашему благу. Вы знаете, благодарных детей любит Бог. Вы все тут, многие, кто сидит, родители, правда? Когда тебе ребенок говорит, там, ты ему купил какую-то мелочь, какую-то конфету или там, да, булочку, а он тебе 10 раз спасибо и смотрит в глаза, он благодарен тебе, то это всегда наполняет сердце, правда? А когда там тебе ребенок считает, что ты ему должен, это не так, это не то, там, это сюда, это туда, а это я не буду. Вот кто у меня дома, мои домашние, знают, у меня разговор короткий. Не будешь? До свидания. Ходи голодный. У меня особенно мама моя не выдерживает это. Поэтому маму я тоже. Да. Потому что сколько сегодня детей в Африке, в других странах. Жменьку риса, если получит, он счастлив. Понимаете? А наши дети уже не знают, что им кушать. Йогурт там два раза это выкинул. Как это выкинул? За все заплатили деньги. Понимаете? Благодарность нужно с самого детства формировать в детях. Тогда взрослый человек вырастет и будет благодарен Богу. А если с детства ему все вот так, хафиф, знаете, туда, это неправильно. Это мир хочет нам навязать. И здесь тоже нужно провести четкие границы. Вот вы все знаете, когда мы собираемся на праздники, да? У нас иногда остается еда. Я всегда смотрю, чтобы это не выбрасывалось. Потому что я считаю, что это плохо, это грех. Несмотря на то, что мы живем в благополучном обществе, да, и стране. Если приготовили больше, надо разделить это на всех потом. И дома люди еще раз могут покушать, пообедать. Вы знаете, у нас там плов остается. Мы не выбрасываем, мы раздаем. Кто хочет, берет домой. И я думаю, что когда человек потом дома в сковородке подогрел этот плов, он вспоминает, что это из общины он принес. Это еще одна благодарность в его сердце, потому что это плов с особой приправой приготовленный, которой нет в магазинах. и любое другое. Иешуа сказал, соберите хлеб в коробки, помните, в короба, в корзины. Ты мог бы там на ум нажать, завалил бы весь Израиль этим хлебом. Можно вообще там, знаете, вдоль дороги бы, как в сказке, кисельные берега. Нет, умножил хлеб, собрать его надо. И на завтра его съели. Почему? Потому что благословение, которое дает Бог, им нужно правильно распоряжаться. Бережно, с уважением, а не разбрасываясь. И через это Бог тоже принимает себе славу. Потому что кто-то скажет, ой, что еды не хватает, что вы жадные. Нет, мы не жадные, мы бережливые. Когда мы это соберем и съедим, мы на этом можем что-то сэкономить и кого-то благословить в другом месте. Понимаете? Просто передать там чуть-чуть денег или поехать купить им продукты. Вот. Этот мир устроен по законам Божьим. Мера за меру. И когда Бог видит, как его дети относятся к этому благословению бережно, вот тогда он еще благословит. Потому что верному в малом он даст больше. А если ты не был верен в чужом, или не был верен в малом, ну как ты будешь верен в большем? Это принцип. Поэтому мы не унываем. Правда, нет? Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Речь идет о том, что несмотря на то, что мы тут болит, там болит, уже кряхтим, не унываем. Потому что мы внутренне обновляемся. Вот это состояние обновления от одного дня к следующему дню, оно приносит в нашу жизнь новое ощущение встречи с Богом. Если человек не обновляется, если человек унывает, вот это, знаете, уныние, ого, так плохо все тут, тут на работе все плохо, и дождь на улице плохо, и ноги намокли, и все. И мозган не работает. В общем, все плохо. Унывает. Читайте Писание, особенно Деяния апостолов. Там люди вообще не унывали даже в тяжелейших обстоятельствах, правда же? А здесь такие тепличные условия, что даже в таких условиях люди умудряются погружаться в уныние. Ефесянам 3 глава 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке». То есть Писание говорит, что Рабби Шауль желает, чтобы Бог по богатству славы своей, а мы сейчас говорим о том, чтобы через благодарность прославлялся Бог в нашей жизни, да? Дал возможность крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. Вся наша жизнь наружная зависит от внутреннего человека. И если внутренний человек будет крепкий духом, сильный духом, верующий, он сумеет преодолеть и внешние какие-то сложности. А если он внутренне будет все время слабый, вроде так и мускулы есть, да, и спортом занимался, такой, ну, крепкий вроде дядя или парень, а внутри там только чуть-чуть дунул, уже шатает его. А что тебя шатает? Укрепляйся. Я вам рассказывал, мы когда были в России, мы в одном собрании там были, которое очень сильно пострадало от служения американских миссионеров. Там просто люди были разбитые. И вот подхватил это все, взял человек, он пастор сегодня. Я его когда увидел, ну вот как половина Юсефа нашего. Юсеф по сравнению с ним богатырь. Так вот, ну совсем худенький, маленький такой вот. И голосок у него такой, знаете, почти женский. Сила какая, внутренняя. И я когда стоял, проповедовал там, вот он сидел вот здесь. Знаете, я просто, меня переполняла благодарность Богу, то, что сильные, здоровые дядьки. А вот такой вот, вроде, ну ничего, как воробышек маленький. Такая сила внутри. Преодолел это все. Взял на свои плечи. Подтянул, протолкнул. 3 года. 3 года ушло у него на то, чтобы восстановить этих людей и как-то их в служение снова направить. Понимаете? Это колоссальный труд. Колоссальный труд. Вот вам разница. Физическая сила и внутренняя сила духа. Аркадий его зовут. Очень благословенный брат. Хотя мы когда вот туда пришли с Ирой, это харизматического направления община, я даже думал, что мы уйдем. Как бы нас туда привезли, вот Константин, и он уехал, у него там было тоже мини-семинар по музыке. Он просто нас привез. Добрый вечер, добрый вечер. Да, да, мы вас ждем, и ушел. И мы вот раз там свет выключили, прославление, эти там светомузыка, да, такие разного цвета пятна так ходят, знаете, и там. Ну, музыка нормальная. Очень много, кстати, песен мессианских на иврите. Они выучили и поют. Но сама вот эта обстановка, да, даже нельзя сесть Библию почитать, ну, как бы, если у меня прославление не очень, как бы я могу сесть там и готовиться к проповеди. А тут даже это нельзя. И мы с Ирой вот стоим, знаете, я Ире говорю, нас как будто мешком ударили пустым. Вот. И я смотрю, Ира так раз-раз поближе к выходу. Я думаю, ну что, уходить? Не уходить? У меня прямо раздвоение было. И как бы просто попали в непривычную для себя как бы обстановку. Хотя, ну, ничего там плохого не было. Да? Это чисто вот наш стереотип. Это клише мое, ее. И неохота подвести вот пастора Ханси, который нас как бы туда пригласил. Это они дружат, и он говорит, поедьте, там тоже ждут вас, попроповедуйте. Окей. И я как бы думаю, ну что делать? Но я первый раз такое в жизни у меня было. Но я уже имею опыт духовный, и я думаю, нет, я должен все это пройти до конца, а потом я сделаю выводы. И представьте себе, когда вот все вот это мы узнали, я всегда удивляюсь Господу, как Он воспитывает меня. Ну, в плане, чтобы я не двигался стереотипами, понимаете? Да, такая форма, непривычная для меня. И, знаете, я одно слово как бы подготовил потом, но я стал говорить там о святости, об отделенности от этого мира. Там такая проповедь еще была. И мне Аркадий говорит, спасибо, я об этом говорю все 3 года. Он настолько направляет вот общину в это, да, что тоже они очень как бы не хотят, чтобы... Он говорит, я больше всего переживал, что сейчас опять приедет кто-то и будет про финансы тут песни петь. Ну там, знаете, Санкт-Петербург же. И он настолько был доволен и рад, что слово было такое вот жесткое. Плюс вот это все, понимаете, я к чему это говорю? Внутренний наш человек, не наружный. Вот он должен быть крепким и сильным. И я бы хотел, чтобы все у нас здесь были молодыми львами и львицами, несмотря на возраст. Духовно, внутренне, чтобы мы были здоровыми, сильными, способными для других стать опорой и взять на себя в нужное время вот эту нагрузку. И я верю, что так и есть, поэтому я просто ободряю нашу общину. Знаете, я часто, конечно, говорю вот подобного рода в проповеди вещи, но я думаю, что именно это формирует нашу общину и отличает ее от других общин. То, что мы говорим, возможно, не очень приятно слышать, а поверьте мне, иногда очень непросто что-то сказать. Но я точно знаю, я должен это сказать. Потому что если не скажу, потом умру совсем. Я себя съем просто. Особенно, когда Дух Святой толкает что-то сказать. Поэтому, да, внешне наш человек тлеет. Внутренний же со дня на день обновляется. Вот этот процесс должен в нас быть постоянным. Точно так же, как наше тело каждый день становится старее, ну, у молодых взрослее, да? Но оно, проходя эти периоды, все равно меняется, да? Вот точно так же, как тело тлеет со дня на день, потому что процесс взросления – это тоже процесс старения. Просто он проходит определенную фазу, а потом идет на спад. Вот так же должен наш внутренний человек параллельно с телом стареющим обновляться и становляться более сильным и крепким. Поэтому я молю Бога о том, чтобы до конца своей жизни делиться словом и быть в служении. Вот нет у меня на сердце быть пенсионером в плане, знаете, вот служения. Это ж не земная совсем сфера, это небесная. Какая тут пенсия может быть? Поэтому я хочу, вот сердце у меня, до конца служить ему, вот, до 120 лет хотя бы, а там уже можно на пенсию будет, уже на рыбалочку. Вот. А может, Господь уже и придет. Кратковременное легкое страдание производит внутри нас в безмерном преизбытке, посмотрите, снова написано, вечную славу. И когда люди читают это Писание, они говорят, а где там в безмерном преизбытке? Тут вообще, даже если по сусекам поскрести, ничего нету. Но это твоя территория, почему у тебя нету? Почему не накапливаешь? Почему не создаешь внутри себя этот объем, это пространство? Почему не строишь? Ведь Писание говорит, что кратковременное легкое страдание, фактически наша жизнь, она же состоит из этих фрагментов страдания. Да? Но даже посмотрите, когда женщина рождает ребенка, она проходит через очень большие муки и страдания, но она радуется этому ребенку, правда? И готова снова страдать и мучиться, чтобы еще одного родить. Вот так вот мы должны точно жить с Богом. Да, есть какие-то вещи, побочные явления, то, что называется. Но приз какой? Ребенок есть теперь. И точно так же мы, кратковременно страдая на этой земле, должно внутри нас все это производить. Написано в безмерном преизбытке. Видите, как написано? Это превосходная степень, друзья. Это не кто-то там чуть-чуть. Безмерное. Что-то... У нас мозг не воспринимает слово безмерное даже. Это то, что невозможно померить. Мало того, что это нельзя померить, оно безмерное, еще и там преизбыток есть какой-то. Это превосходная степень. Это то, к чему надо стремиться. Это состояние, которое внутри людей должно как бы быть в процессе. Которые мы, конечно, никогда не достигнем вот этого. Хотя я вам скажу, я думаю, апостолы знали, о чем писали. В частности, рабби Шауль. Я уверен, вот в нем это было в преизбытке. Такая сила высвобождалась через его служение. Это просто немыслимо. И такие учителя нас учат. Это же какая награда, какое богатство. Поэтому, когда мы смотрим на невидимое, не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Речь идет о том, что мы должны свое внимание все время, каждый день, каждую минуту сосредотачивать на небесных категориях, на том, что невозможно увидеть своими глазами. Потому что то, что вы видите своими глазами, это временное. И если вы будете на это ориентироваться, Ваши глаза все время будут смотреть в пол, и вы будете все время недовольны. Недовольны всем. Порядками, страной, начальником на работе, потом женой, потом детьми, потом служителями. Все плохо. Недовольство, ропот. Почему смотришь на земное, не смотришь ты на небесное? Отвлекись чуть-чуть. Перестрой просто свое сознание. И ты тогда сможешь любить, сможешь прощать, сможешь вмещать, сможешь понимать. И это тебе даст силы правильно жить или правильно поступать. Но если смотреть на видимое, ой, это видимое, тлеется дня на день. Понимаете, как написано? Это то, что в этом мире приводит к проблемам. Портится, становится плохим, в негодность приходит. Но когда мы чувствуем, что наш внутренний человек еще богаче, еще сильнее, еще ближе к Богу, вот что дает нам эту связь. Я думаю, что мы должны свою жизнь потратить на то, чтобы переключиться на невидимое и видеть в этом невидимом главную составляющую своей жизни. Перестроиться. Вот Бог нам дает эту возможность плавно как бы переключиться. Потому что любой ропот и любое недовольство идет именно отсюда, когда человек смотрит на видимое. И что он видит? Что все плохо. А где хорошо? Наверное, в Америке или в Швейцарии. Ну, поедь туда, там тоже много недовольных. Тоже все плохо. Потому что тоже смотрят на видимое. И посмотрите на Рабби Шауля, у которого ничего не было. Всего лишился человек. Но он был полностью счастлив. Обогатил многих, потому что сосредоточился на невидимых вещах, на небесных. И они внутри него стали такими крепкими и большими, что стали более реальными, чем видимый мир. Возлюбленные братья и сестры, если мы сумеем продвинуться в это состояние, преодолеть вот этот барьер, именно барьер, который разделяет нас, и перешагнуть за этот барьер, чтобы невидимое стало для нас реальностью, поскольку оно описано вот в этой книге. Бог говорит правду. Да, мы это не можем увидеть, мы можем только лишь в это поверить. Но если мы будем внутри себя формировать каждый день, основываясь на знании, на эмоциях и на делах, свое восприятие этого мира, видимого мира, но через невидимый мир, будем на него смотреть, мы будем сильными, мы будем крепкими. Откуда в Иешуа была эта сила любить даже тех, кто его мучил и прибил к этому дереву, к этому столбу, к этому кресту? Откуда в нем эта сила была? Потом он же молился, да, Господи, прости им, потому что они не понимают, что они делают. Он смотрел на них, он точно знал невидимый этот, духовное Царство Божье. Это то, что он хотел посеять в наши сердца. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.